и крапива в Пантюхином овраге, будто цветки папоротника. Участковый Лубянкин тихонько постучал в окошко Барбарисова дома. Через некоторое время дверь приоткрылась, и на крыльцо в трусах и сапогах вышел отец Барбариса, дядя Толя. — Чего тебе? — негромко спросил он. Лубянкин протянул ему сжатый кулак и оглянулся по сторонам. — Пацану! — кратко пояснил он. — Желтую! — Прокуренную ладонь дяди Толи упала круглая таблетка. — Кто? — быстро отреагировал дядя Толя. — Майор Бабекус. — По скрипту. — Товарищ редактор, эта глава не такая, как все остальные. Непосредственно я в ней не участвую. Следовательно, изложенные события произошли только гипотетически. Но я основывался на фактах, и поэтому заявлю о своей решимости отстаивать эту главу в таком виде, какой есть, так как в ней прослеживаю важную философскую мысль, что женщина тоже человек. Еще раз говорю, что переписывать не буду. Это дело принципа. Постскриптум. Еще я прослеживаю мысль, что орудие уничтожения надо превратить в орудие освобождения и даю прогноз на будущее развитие цивилизации. Сделать это можно только путем духовного вмешательства. Глава седьмая. Как я попал в плен к Бабекусу? Дядя Толя разбудил меня поздно утром, подергав за ногу. — Вставай, — сказал он. — Есть пора. Он сказал это так, будто меня ждал не завтрак, а разведка в тыл врага. Правда, с просонок я не уловил его странного выражения лица, да и вообще не задумался, почему это он не на работе. Я лежал на сене, глядел в обветшавшую крышу и думал, что тишина в нашей сортировке оказывается соткана из неуловимых звуков. Я перебирал эти звуки, как расплетал пряжу. Вот крик петуха на дальней улице, вот треск бензопилы у Смохваловых, вот диспетчер на станции, вот дребезг ведра на колонке, вот гул проходящего состава. «Вовка!» — зло крикнул со двора дядя Толя. «Сколько раз звать надо?» «Иду!» — ответил я и пихнул Барбариса. Пока мы умывались, дядя Толя стоял на крыльце, облокотившись на перила, курил и смотрел на меня. — Все, мы готовы, — сказал я ему, поднимаясь по ступенькам. За мной следом шел Барбарис. Дядя Толя остановил его, уткнув два пальца в грудь. — Входи, Борька, — велел он, — пусть сперва гость позавтракает. — Пусть, — согласился Барбарис. — Я что, мешаю, что ли? Мы всегда... — Не ходи, — говорю тебе. Настойчиво тормозил его отец и подтолкнул меня к двери. — Иди, иди, Вовка. — Так, дядь Толь, — начал я. — Проходи, — рявкнул на меня дядя Толь. — Не стой на пороге. Я струхнул, отступив. — Бать, ты чего? — заныл испуганный Барбарис. — Дядь Толь, мы ж вместе, — попробовал я. Но тут он рассвирепел. — Не дома, не командуй, — крикнул он. — Иди в кухню. Я отскочил за порог. — Борька, кому, говорю, пошел прочь, — заорал дядь Толь. — Ну, живо, потом пожрешь, не барин. Сперва зарабатывать научись, а после отцу ухами. Оттолкнув Барбариса с крыльца, он влетел в прихожую и захлопнул дверь. — Пошли, Вовик, пошли, — ласково сказал он мне, опуская крючок. Обняв меня за плечи, он повлек меня на кухню. — В кухне... На столе стояла здоровенная миска пшенной каши. Каша еще истекала паром, в ее подтаившем боку лучилась янтарная лужица масла. Клавдия ушла,